и поговорим про развлекательные мастер-классы. Развлекательные мастер-классы – это быстрые деньги без большой экспертности. В рамках нашего обучения я столько раз говорила про детские мастер-классы, что на них решились даже те, кто вообще не рассматривал такой вид заработка. Ну и тут есть множество возможностей себя проявить. Рассмотрим некоторые из них. Начните с того, что есть у вас на вашей территории с местными какими-нибудь детишками, там, не знаю, на даче, с соседями, дети друзей, знакомых. Скажу, как всегда, вам нужен опыт, просто опыт. Опять, вы об этот мастер-класс растете. Надо понимать, как вам комфортно взаимодействовать с людьми, ну, в данном случае с детьми. Дает ли вам это силы, энергию? Часто именно после детских мастер-классов очень прямо мастера вот загораются этой историей. Почему важно? Если вам в кайф, считайте, вы нашли свою такую золотую жилу. Если кому-то кажется, что детские мастер-классы – это отсутствие денег или какой-то совсем небольшой доход, то вы очень сильно ошибаетесь. Тут тоже может быть рост и могут быть перспективы. Как я уже сказала, первые свои шаги делайте там, где получается. Дома, среди детей, друзей, знакомых, в вашем там, жилищном комплексе, ЖК, да, и так далее. И постепенно расширяйте зону покрытия. Понятно, что с детскими мастер-классами вы не полетите в другую страну или в другой город целенаправленно. Как я уже сказала, ваша задача – увеличить радиус покрытия. Давайте рассмотрим несколько вариантов, как можно работать. Первый вариант. Если у вас есть стационарное какое-то место, проходное, непроходное, где, наоборот, поток людей приходит к вам. Да? То есть, допустим, многие проводили на своей территории, и детки знали, и родители этих детей знали, что можно к вам прийти. У вас там проходят мастер-классы. И второй вариант. Например, у вас есть кондитерская, пекарня, помещение типа какого-нибудь туристического музея пряника, когда к вам идут потоки людей, и вы можете организовать беспрерывный процесс, да, готовые наборы, допустим, уже есть под роспись, человек забирает, есть место, он садится, расписывает, потом все это уносит с собой. Картинка идеальная, больше, чем реальная. Многие скажут: Вика, ну, конечно, мечты. Но нельзя было об этом не сказать. Кто живет в туристических, каких-то паломнических городах, вы можете сотрудничать с такими местами, да, приносить заготовки, либо находиться там лично. Теперь давайте рассмотрим вариант, который может реализовать большинство. Находим из того, где может присутствовать наша целевая аудитория. В данном случае дети. То есть мы исходим из наличия целевой аудитории. Школы. В школьное время, понятно, особенно под Новый год. Детские развивающие центры, районные центры. Обычно круглогодично приглашают детей на разные мастер-классы. Кстати, всякие интересные активности сейчас часто, в Москве, по крайней мере, начали проходить в библиотеках. Детские зоны в ресторанах. Обычно по выходным проходят какие-то детские активности. Они рассчитаны на такое мероприятие на несколько часов, и туда входят проведение мастер-класса. Свадьбы, когда надо занять детей во время взрослого, по сути, праздника. Зона досуга перед торжественным мероприятием. Например, сбор гостей в 17, а начало всего 18. Вот этот час может быть отдан под какую-то активность, под мастер-класс, как развлечение. Открытие магазина, детские игрушки, например, или детская одежда, чтобы создать ажиотаж и наполненность магазина. Фестивали, где есть зона досуга, и можно расписывать пряники или делать что-то там быстро достаточно. Праздники внутренние разных компаний, чтобы дети не грустили, да, то есть может быть там 100 лет нашей компании, большой праздник для взрослых, у них свои игрушки, у детей свои развлечения. И вот такие же опыты, опыт уже такой был и у меня, и у наших девочек. Развлекательным может быть и взрослый корпоративный праздник. сотрудники собирают пряничный домик, украшают его на свой вкус. Я такой мастер-класс проводила. Задача ваша, если вы хотите масштабироваться в мастер-классах, не делать это самой, а можно отправлять человека, которому нравится общаться с детьми. Вам нужен тот, кто сможет по факту создать просто необходимые условия, чтобы дети или взрослые насладились процессом. Ваша задача – сотрудничать с множеством компаний по разным направлениям. Это может быть звучит странно, но это масштабирование. Вы берете на себя обязательство провести вот детский развлекательный мастер-класс, и к этому вы можете привлекать людей, которые, скажем, могут этот вопрос закрыть со своей стороны за определенную плату. Кому вы должны отправлять свое резюме, если хотите развиваться в детских мастер-классах или развлекательных мастер-классах? Да, я не обязательно говорю детские, развлекательные, они могут быть и для взрослых. Администрация школ. Но лучше всего это делать через родителей. А значит, все форумы, мамские чаты, чаты вашего там, ЖК, района, города. Это ваше просто непаханное поле. Пост о себе, ссылка в социальные сети, фото с мастер-классов, которые вы уже делали, или фото работ и ваше уникальное торговое предложение. Как работать через форумы, через чаты активно. Да? Вы можете поддерживать разговор, вы можете рассказывать о продукте, не продавать напрямую. Но у вас должны быть правильно заполнены те же самые, если вы в форумах или в чатах сидите Telegram, у вас должна быть личная страница Telegram, тоже полностью правильно настроена. Развивающие центры, администрация, конечно, да, обязательно ставить упор, какую выгоду получит этот центр. Как все будет проходить, для детей какого возраста, сколько по времени, ну, то есть какие-то такие технические моменты. Детские зоны в ресторанах. Проанализировать рестораны, какие у них есть места для досуга. Есть рестораны, где не предусмотрены сидячие места для росписи, а есть рестораны большие. Я так работала с рестораном 3 года. Мы, помимо того, что делали пряники просто по завершению детского праздника, так еще иногда нас приглашали именно провести вот такой вот развлекательный мастер-класс. Просто дети посидели, порисовали, получили удовольствие, а мы получили, соответственно, деньги. Как сотрудничать? Написать администрации с предложением на постоянной основе проводить такие активности в определенное время, в определенные дни недели. Свадьбы, ивент-мероприятия, свадебное агентство, агентство по организации праздников. Отправляем свое предложение. Фото, снова УТП, обязательно его прописываем. Почему у вас? Почему именно этот продукт? Организация детских шоу, предложить себя как участника. Обычно такие шоу как раз и приглашают на разогрев перед основными какими-то там торжествами. Кто-то что-то лепит, кто-то красит, кто-то там, не знаю, показывает какие-то трюки. А вы можете сделать свой продукт, если он подходит под такой, скажем так, формат. Да? Если вы делаете торты, то вряд ли здесь этот формат подойдет. Тут я могу сказать про пряники. Вот 100% они здесь заходят. Фестивали, городские ярмарки. Обычно об этом известно заранее, и можно обратиться к администрации для разрешения проведения такого мастер-класса. Дальше. Это у нас могут быть развлекательные мастер-классы для корпоративных клиентов. Написать перед государственными праздниками или важными датами этих компаний. Нужно, конечно, знать заранее. Да? Это может быть какое-то очень крупное предприятие вашего города, и вы знаете, что там, к какому-то числу они там празднуют свою памятную дату, условно. Презентация своего мастер-класса. Тут важно следить за теми или иными компаниями, да, предложение отправлять очень персонализированно. Тут нельзя сделать шаблонное предложение, которое там всем оп, как спам разослали. Следующий вопрос, который разберем, это оплаты. В одном случае вы можете получить деньги за время, проведенное на площадке, в другом – за количество участников. А есть смешанная оплата, где задействованы и люди по факту, и ваше время. И это надо, как бы, и то, и другое надо учитывать. Если свадьба, да, к примеру, то вы понимаете, сколько детей, и вам обозначают определенное время, оно может варьироваться там как-то незначительно. Тут вы исходите из количества человек плюс время. допустим, 3 часа мастер-класс плюс там плюс-минус 15 детей. И вы понимаете, что вы 3 часа должны вот эти 15 детей веселить, развлекать, с ними рисовать. Если это школа, то, скорее всего, это 45 минут обычный класс, да, классный час. И четкое количество человек, потому что вы берете деньги за каждого человека. Фестиваль или ярмарка. Вообще непонятно, сколько людей. Время зачастую тоже, да, плюс-минус. Вы можете ориентироваться приблизительно, какое количество времени вы там находитесь, сколько посадочных мест у вас, сколько вы можете проучить людей, детей на этой ярмарке или на этом фестивале. Еще на что нужно обращать внимание. Кто платит? Организатор или участники? Например, свадьба. Вас приглашают на 3 часа. Платит организатор. Ярмарка. Вы там тоже можете находиться 3 часа, но платит участник. И цены, ну, точнее, цена, ваш доход в итоге может очень сильно разниться. На мероприятии, где не определено количество детей, то есть неточное, я брала за час. Я брала за час 10 тысяч рублей. Я понимала, что разом могу раздать пряники, ну, условно, 8 детям. У меня было 8 посадочных мест. Расписывают в среднем 5-6 минут. То есть 80 пряников, расход в час. Простых, красители разные, разного цвета на столе, какие-то посыпки. То есть дети приходят, садятся, я смотрю, чтобы было чисто, чтобы ручки были чистые, раздаю красители, чтобы никто ничего не ждал. То есть включенность меня как мастера, моя экспертность, мое мастерство, оно было минимальное. Если это школа, в среднем 20 человек, расписывают 45 минут, делала 3 пряника на каждого, это была сложная раскраска, плюс 2 простых пряника. А каждый ребенок, вот этот набор, стоил 500 рублей на ребенка. Получается те же самые 10 тысяч рублей. То есть у меня это была такая стандартная цена и на день рождения внучки Пугачевой, тоже было 10 тысяч рублей в час. Детей было около 20. Подходили по мере освобождения места. Мест было всего 4 за моим столом. И я работала всего час. При правильной стратегии вы можете работать по паре часов в выходные и получать там в среднем 50 тысяч рублей, ничего при этом не продавая, имейте это в виду. Но еще раз скажу, ждать, что вас увидят из там тысячи мастеров, это, конечно, глупо. Начните проявлять свою активность самостоятельно. Начните с того, какими ресурсами обладаете вы. Видя, допустим, большую цель, перспективе, допустим, работать постоянно с каким-нибудь классным рестораном, я бы могла предложить первый мастер-класс провести абсолютно бесплатно. Только для того, чтобы у меня были фото, у меня была презентация, у меня была, скажем так, опыт проведения мастер-класса в каком-нибудь месте, которое статусное. И для меня это было бы таким пунктиком, и я могла эти фотографии показать другим компаниям, другим ресторанам и сказать, что я вот в таком-то ресторане провожу мастер-класс. Никто не будет звонить и спрашивать, а вы как-то вот вы взяли этого мастера платно или бесплатно? У вас есть фотографии, у вас есть доказательства. То есть все должно работать на какую-то большую цель.